что там у вас с Расселом вчера приключилось? Хотела бы я знать. О чем ты? Прекрасно знаете, о чем. Вы заявились домой, ни мне, ни друг другу слова не сказали и разбежались по комнатам. Вы что, поругались? Да вроде нет. Карина пожала плечами. Просто мы встретили Джейрда. И что? Лицо Флоренс выражало крайнюю тревогу. Как это произошло? Поверь мне, ничего приятного в этом не было. Джейрд с Расселом едва не подрались. Хорошо, хоть мне удалось уговорить Рассела уйти, ответила Карина и замолчала. Продолжайте, мисс, поторопила хозяйку Флоренс. Не тяните, ради бога. Вы поругались? Да, кажется, я снова вышла из себя. Вот уж в чем не сомневаюсь. А чего ты еще хотела? После всего, что сделал Джейрд, знаешь, как он меня назвал? Шлюхой. Вы чего ждали, милочка моя? Что он хвалить вас будет? Теперь уж все в городе считают вас... Флоренс замолкла, пытаясь подобрать подходящее слово. Считают вас легкомысленной женщиной. Или вы надеялись, что он будет относиться к вам с уважением после спектаклей, которые вы здесь разыгрывали? Ни на что я не надеялась, и мне плевать, как он ко мне относится. Я хотела только одного — опозорить его, унизить, отомстить. Понимаешь? Несмотря на эти резкие слова, в глазах Карины стояла такая тоска, что у Флоренс отпала всякая охота наставлять свою хозяйку на путь истины. «Вас это расстроило, бедная моя мисс?» Карина упрямо вздернула подбородок. «Ничего подобного. Его слова для меня абсолютно ничего не значат. К счастью, больше мне с ним встречаться не придется. Так что с этим покончено раз и навсегда». «Тогда почему вы так разволновались?» — участливо спросила Флоренс. «Да я просто не ожидала от него такой грубости. Какое право он имел меня оскорблять после того, как сам вел себя так гадко? Я только расквиталась с ним, вот и все. Это он все начал, разве не так? Он первый облил меня грязью. Он бросил меня в первую брачную ночь. Он опозорил меня на всю жизнь». Но он недооценил меня и еще пожалеет, что начал войну с Берроузами. «Кори, детка, успокойтесь. Ну нельзя же так. Вы собой не владеете. Забудьте об этом, подлеце. Теперь у вас есть сын, о нем нужно думать, а не глупостями заниматься. Он поди уж проснулся и ждет, когда его накормят. Ты представить себе не можешь, как разозлил меня Джейрд. Стоит мне вспомнить о нашей встрече, и я снова сама не своя. Фло, дорогая, я почти не спала сегодня. Подумай только, он потребовал, чтобы я немедленно уехала с острова. Ни о чем не спросил, ни за что не попросил прощения, а только приказывал. И ругал меня, как только можно. Будто он сам ангел во плоти. «Надеюсь, ты сказала ему, что уезжаешь?» прервала Флоренс разбушевавшуюся хозяйку. «Ничего подобного. Зачем же мне доставлять этому чудовищу такую радость? Наоборот, я сказала, что остаюсь». «Кори, остановитесь, наконец. Пора уже стать взрослой. Ведь вы сами уже мать». «Знаю, все знаю, Фло», ответила внезапно успокоившаяся Карина. «Я уже решила уезжать. Пора. Сегодня же откажусь от номера в отеле и закрою счет в банке. А Джейрд пусть еще немного помучается. Господи, слава тебе! Наконец-то моя хозяйка образумилась. Знаешь, Фло, я и сама устала от своих спектаклей. Да и к тому же эту роль играть больше невозможно. Мне то и дело приходится встречать этих несчастных ухажеров, которых я дурачила, и они не дают мне прохода, все надеясь, что я выполню свои обещания. Кори, вы не хуже меня понимаете, какую опасную игру затеяли. Счастье, что вам пока удается выйти сухой из воды. А ведь могли натолкнуться на грубого мужлана, который не пожелал бы ждать. И что тогда?»